когда он был уже на своей воле, и в службе, и в летах, долго оставался он незлобивое, веселое, беспечное дитя. Любить все близко его окружающее, даже просто знакомое, сделалось необходимую его привычкой. Но в этой всеобщей любви, разумеется, были степени, были мера и границы. Ненавистного же ему человека не существовало в мире. Избыток чувств его рано начал выливаться в плавных стихах. А потом вся жизнь его, как известно будет потомству, была песнь, молитва, вечный гимн божеству и добродетели, дружбе и любви. Какое любопытное существо был этот человек! Ни на одного из других поэтов он не был похож. Как можно всегда подражать и всегда быть оригинальным? Как можно уметь так трогательно, всей душой грустить и потом от всего сердца смеяться? Не знаю, право, с чем бы сравнить его? С инструментами ли? Или с машиною какую, приводимую в движение только посторонним дуновением? Чужеязычные звуки, какие бы ни были, немецкие, английские, французские, налетая на сей русский инструмент и коснувшись в нем чего-то, поэтической души, выходили из него всегда пленительнее, во сто раз нежнее. Лишь бы ему не быть подлинником. Дайте ему что хотите, он все украсит. Французскую ничтожную песенку обратит вам в чудо, в совершенство, в узника, в мотылька. И мне кажется, если бы он был живописец, то из погребения кота умел бы он сделать шедевр. Таким людям, как он с Блудовым, стоило только сойтись один раз, чтобы навсегда сомкнуться. Что касается до меня, то скажу без хвастовства и скромности, что и у меня была одна сторона чистая, неповрежденная. И ею только мог я прислоняться и сколько-нибудь прильнуть к такого рода людям. Жуковский меня любил, но не всегда и немного дорожил моей приязнью. Тем приятнее мне отдавать ему справедливость. Истине всегда я жертвовал самолюбием. И это свойство, не весьма обыкновенное, есть, может быть, одно, которым позволено мне гордиться. Но дело не обо мне, а о литературе. В Петербурге жил один человек, пожилой, чиновный, честный и почтенный, но как писатель, состарившийся в безызвестности. Он имел славу быть первым у нас славянофилом. В молодости пленился церковным нашим языком, его изречениями, его оборотами и целый век хлопотал о том, чтобы ввести его и в письмена, и в разговоры. Это был известный вице-адмирал Александр Семенович Шишков. Еще менее моряк, чем автор. Любимый свой славянский язык искал он не только в землях, ныне или прежде обитаемых славянами, но и везде откапывал корни словес его. Предприятие важное, дело похвальное, страсть благородная. Только жаль, что к полезному удовлетворению ее у него не было средств, не было достаточного ума и сведений. Трудясь в бесплодных изысканиях, он сделался угрюм и брончлив. Проведя всю жизнь в Петербурге и мастерски играя в карты, ему нетрудно было сделать связи со знатными людьми, со знатными домами. А как наши бояре не учились русской грамоте, то и поверили ему на слово, что он великий человек, коему определено исправить, переделать, очистить, усовершенствовать прекрасный русский язык, как говорили они, но о коем они не имели ни малейшего понятия. На прежние успехи Карамзина смотрел он с презрением, но когда сей последний приметно начал становиться основателем школы, то он жестоко вознегодовал. В таком расположении духа издал он памфлет под названием «О старом и новом русском слоге», где сильно и довольно грубо напал на галлицизмы, на нововведения московских писателей. Это был первый пушечный залп из собравшегося неприятельского стана, но он остался без ответа.